Книга пятая. Терпсихора. Первым из городов на Гелеспонте персидское войско во главе с Мегабазом, оставленное Дарием в Европе, покорило Перинф. Перинфине же не желали признать владычество Дария. Уже раньше Перинф потерпел жестокое поражение от пионов. Этим-то пионам, живущим на Стримоне, божество изрекло оракул идти войной на Перинфин. Изречение оракула гласило: «Если из стана, расположенного против Перинфин, их громко окликнут по имени, то пионы должны нападать, в противном же случае не двигаться». Пионы так и поступили. Перинфини же разбили стан перед воротами своего города. И здесь по их вызову произошло тройное единоборство. Два воина, два коня и два пса вступили в бой. Одержав победу в двух поединках, перинфини от радости запели пиан. Пиан — хоровая песнь, которую запевали в честь победы. Рефреном ее служил возглас «О, пиан!». Пиан было прозвищем различных богов, в особенности Аполлона. Пионы же приняли слова этого пиана за изречение оракула. Они рассуждали между собой так: «Прорицание оракула исполнилось, дело теперь за нами». Тогда пионы напали на Перинфин, когда те затянули песню, и разбили врага на голову, так что немного их осталось в живых. Вот какую беду перинфинам еще раньше пришлось претерпеть от пионов. Теперь же персы и Мегабас все же одолели их численностью, хотя они доблестно сражались за свободу. Овладев Перинфом, Мегабас повел войско через Фракию и покорил царю все города и народности вдоль побережья. Таково было повеление Дария — покорить Фракию. Народ фракийский после индийцев самый многочисленный на земле. Индийцы на востоке и фракийцы на северо-востоке — самые крайние народности, известные грекам. Будь фракийцы только единодушны и под властью одного владыки, то, я думаю, они были бы непобедимы и куда могущественнее всех народов. Но так как они никогда не могли прийти к единодушию, то в этом-то и коренилась их слабость. Племена их в каждой местности носят особые названия. Нравы и обычаи у всех одинаковы, кроме гетов, травсов и племен, живущих севернее крестонеев. Племена фракийцев, жившие над крестонеями, обитали между верховьями современных Струмы и Вардаром. О деяниях гетов и их вере в бессмертие я уже рассказывал. Образ жизни травсов, в общем, такой же, как и у других фракийских племен. Только обычаи при рождении и кончине у них особенные, а именно вот какие. При рождении родные усаживаются вокруг новорожденного младенца и горюют о том, сколько бедствий ему предстоит еще перенести в жизни. При этом перечисляют все людские горести и заботы. Напротив погребения покойников проходит у них шутками и весельем, ведь мертвые, по мнению гетов, уже избавились от всех жизненных зол и печалей и ведут радостную и блаженную жизнь. У племен же, обитающих севернее крестонеев, существует вот какой обычай. Когда кто-нибудь из племени умирает, то его жены, а у всех их много жен, начинают жаркий спор при ревностном участии друзей, какую из них покойник муж любил больше всех. Разрешив спор, мужчины и женщины осыпают супругу-избранницу похвалами, и ближайшие родственники закалывают ее на могиле и затем предают земле вместе с супругом. Остальные же жены сильно горюют, что выбор пал не на них, ведь это для них величайший позор. Обычаи прочих фракийцев вот какие. Детей своих они продают на чужбину. Целомудрие девушек они не хранят, позволяя им вступать в сношения с любым мужчиной. Напротив, верность замужних женщин строго соблюдают и покупают себе жен у родителей за большие деньги. Татуировка на теле считается у них признаком благородства. У кого ее нет, тот не принадлежит к благородным. Человек, проводящий время в праздности, пользуется у них большим почетом. Напротив, к земледельцу они относятся с величайшим презрением. Наиболее почетной они считают жизнь воина и разбойника. Таковы самые замечательные их обычаи. Богов фракийцы чтут только трех — Ареса, Диониса и Артемиду. А их цари, в отличие от остального народа, больше всех богов почитают Гермеса и клянутся только им. По их словам, и сами они произошли от Гермеса. Погребальные обряды богатых фракийцев вот какие. Тело покойника выставляют на 3 дня. При этом закалывают жертвенных животных всякого рода и после погребальных воплей устраивают тризну. Затем тело сжигают или иным способом придают земле и, насыпав курган, устраивают различные состязания. Высшие награды назначаются за единоборство, смотря по важности состязания. Это погребальные обычаи фракийцев. О том, какие племена обитают дальше, к северу от Фракии, никто достоверно сказать не может. Области за Истром, по-видимому, необитаемы и беспредельны. Впрочем, об одной только народности за Истром я могу получить сведения. Это народность сигинны. Одеваются они в медийскую одежду. Кони у сигиннов, как говорят, покрыты по всему телу косматой шерстью в 5 пальцев длины. Кони эти маленькие, низкорослые и слишком слабосильные, чтобы возить на себе человека. Запряженные же в повозку, они бегут очень резво, поэтому люди в этой стране ездят на колесницах. Пределы земли сигиннов простираются почти до области Энетов на Адриатическом море. Они считают себя потомками медийских переселенцев, а как они попали туда из Мидии, я не могу объяснить. Впрочем, пожалуй, все может случиться за столь огромный промежуток времени. Сигинами, впрочем, лигии, живущие к северу от Массалии, зовут мелких торговцев, а жители Кипра — копья. По рассказам фракийцев, в области за Истром обитают пчелы, и из-за них-то проход далее невозможен. Мне-то такие рассказы кажутся, во всяком случае, невероятными. Ведь эти насекомые, по-видимому, не выносят холода. Скорее, думается мне, эти северные страны необитаемы именно из-за холодов. Такие рассказы передают об этой стране, побережье которой Мегабас подчинил персам. Геродот или его осведомитель, быть может, здесь объясняет туземное название иллирийского племени, которое звучало как «миллисай», по-гречески «пчелы». Едва перейдя Гелеспонт, Дарий тотчас же вспомнил о великой услуге, оказанной ему Гестиеем из Милета и о совете Коя из Митилены. Он повелел им прибыть в Сарды и предложил по их собственному выбору просить любой милости. Гестией, который был уже тираном Милета, не желал больше никакой тирании, но просил дать ему во владение местность Миркин в земле Эдонян, где он хотел основать город. Так вот, Гестией выбрал эту землю. Кой же, который не был тираном, но простым гражданином, попросил царя сделать его тираном Митилены. Царь удовлетворил желание их обоих, и они отправились в места по своему выбору. Вышло, однако, так, что Дарий из-за одного случая, которое ему пришлось наблюдать, приказал Мегабазу покорить пеонов и изгнать их из Европы в Азию. 2 пеона, именно Пигрет и Мантиес, прибыли в Сарды по возвращении Дария в Азию вместе со своей сестрой, девушкой статной и красивой. Братья сами хотели сделаться владыками пионов. Воспользовавшись случаем, когда Дарий однажды, восседая перед воротами города, разбирал тяжбы, они сделали вот что. Братья нарядили сестру как можно красивее и послали с сосудом на голове за водой. Девушка вела за собой коня, привязанного на поводу к руке, и прила лен. Проходя мимо, она привлекла внимание Дария, потому что ее действия были необычны для персов, лидийцев и какого-либо другого народа Азии. Удивленный царь послал несколько своих телохранителей с приказанием посмотреть, что станет делать девушка с конем. Телохранители следовали за ней сзади, а она, придя к реке, напоила коня, а затем наполнила сосуд водой и пошла опять назад мимо царя тем же путем, с сосудом на голове, ведя привязанного к руке коня и вращая веретено. А Дарий, девясь и рассказу телохранителей, и тому, что видел сам, повелел привести женщину пред свои очи. Когда ее привели, то пришли ее братья, которые неподалеку на страже стояли. На вопрос Дарии, откуда она родом, юноши отвечали, что они пионы, а это их сестра. Царь же спросил, что за люди пионы, где они живут и зачем пришли в Сарды. А те отвечали, что пришли они отдать себя под его покровительство. Пиония же расположена на реке Стримоне, а Стримон течет вблизи Гелеспонта, они потомки Тевкров и Строи. Все это юноши рассказывали, а царь спросил, все ли женщины там такие же трудолюбивые, как это? Юноши и это охотно подтвердили, потому что ради этого-то они и привели сестру к царю. Тогда Дарий написал послание Мегабазу, которого он оставил военачальником во Фракии, с повелением изгнать пионов с их родины и привести к нему вместе с женами и детьми. Тотчас же всадник поспешил с этой вестью к Гелеспонту и, переправившись через пролив, вручил послание Мегабазу. А Мегабаз прочитал это послание и, взяв фракийских проводников, выступил в поход на пионов. Когда пионы узнали, что персы идут войной на них, то, собрав войско, двинулись к морскому побережью. Они думали, что персы придут оттуда. Так пионы стояли на море, готовясь отразить нападение мегабазового войска. Персы же, проведав о том, что пионы собрались и заняли проход у моря, избрали верхний путь по горам, так как у них были проводники. Затем тайно от пионов персы напали на их города, лишенные защитников. Напав таким образом, персы легко овладели ими. При вести о том, что их города в руках персов, войско пионов немедленно рассеялось, и каждый воин возвращался в свой город и сдавался персам. Так-то племена пионов, сириопионы, пеоплы и все пионы, обитавшие в области вплоть до озера Просиады, были изгнаны из родных земель и уведены в Азию. Племена же у горы Пангея, Доберы, Арианы, Одоманты и племена на самом озере Просиада вообще не были покорены Мегабазом. Он пытался, правда, изгнать также и племена, жившие на самом озере. А живут эти племена вот как. Среди озера стоит на высоких опорных сваях, связанный из досок помост, куда ведет с суши узкий проход по одному мостику. А сваи, подпирающие помост, забивало в древние времена, сообща все племя. Впоследствии же был введен вот какой обычай. Каждый собирающийся жениться должен принести с горы под названием Орбел и вколотить за одну женщину по 3 опорных сваи. Но у каждого пиона много жен. Живут же пионы там вот как. У каждого есть на этом помосте хижина, где он живет, с люком, проделанным в помосте и ведущим в озеро. Маленьких детей они привязывают за ногу веревкой, чтобы те не упали в воду. Своих коней и вьючный скот они кормят рыбой. Рыбы там так много, что если открыть люк и опустить в озеро пустую корзину, то спустя немного времени вытащишь ее полную рыбы. В озере водится рыба 2 пород — попрак и тилон. Итак, покоренные племена пионов персы увели в Азию. А Мегабаз после покорения пионов отправил в Македонию послов. 7 персов, наиболее важных после него, самого, людей в войске. Этих людей отправили послами к Аминте с требованиями земли и воды царю Дарию. От озера Просиады ведет кратчайший путь в Македонию. К озеру непосредственно примыкает рудник, который впоследствии приносил Александру ежегодный доход талант серебра. За этим рудником возвышается гора под названием Дисорон, а за ней уже Македония. Итак, эти персидские послы прибыли в Македонию, предстали перед Аминтой и затем потребовали земли и воды царю Дарию. Аминта же обещал дать и то, и другое, и пригласил послов на угощение. Царь устроил роскошный пир и любезно угощал персов, а после пира персы, продолжая без удержу бражничать, сказали вот что: «Друг македонянин, у нас, персов, когда мы задаем пир, есть обычай приводить к столу наших наложниц и жен. Ты столь радушно принял нас и так великолепно угостил, и даже хочешь дать царю землю и воду, исполни же для нас этот наш обычай». Аминта ответил на это: «У нас этого нет в обычае, мужчины и женщины пируют у нас отдельно, но поскольку таково ваше желание, а вы наши владыки, то будь по-вашему». После этих слов Аминта велел послать за женщинами. Женщины явились на зов и уселись в ряд против персов. Тут персы при виде красивых женщин стали говорить Аминте, что он поступил неумно и не угодил им. Лучше уж было бы женщинам вообще не являться, чем прийти и сидеть напротив, как помрачение очам. Тогда Аминта был вынужден приказать женщинам сесть рядом с персами. Но едва женщины успели пересесть, как персы стали хватать их за груди, так как напились сверх меры, и некоторые пытались даже целовать женщин. При виде этого Аминта, хотя и возмущался, но все же старался сохранить спокойствие, так как сильно боялся персов. Александр же, сын Аминты, который был также участником пира и видел все это, как человек молодой и не вкусивший еще жизненных невзгод, не смог смолчать и с негодованием сказал Аминте вот что: «Отец, в твои годы тебе лучше было бы отдохнуть и больше не пить. Я же останусь с гостями и приготовлю им все, что нужно». Аминта понял, что Александр затеял недоброе дело, и сказал: «Сын мой, по твоим гневным словам я понимаю, что ты отсылаешь меня, замыслив что-то недоброе. Поэтому прошу тебя оставить этих людей в покое, чтобы не погубить нас, сдерживайся и не обращай внимания на происходящее. Что же до твоего совета уйти, то я согласен». Когда Аминта после этого вышел, Александр сказал персам: «Эти женщины, друзья, всецело в вашем распоряжении. Вы можете по желанию спать со всеми или только с некоторыми из них. Подайте только знак о вашем желании, а теперь уже пора спать, и, как я вижу, вы сильно опьянели, а этих вот женщин прошу вас отпустить совершить омовение, после чего и ждите их». Персы согласились, и Александр отослал женщин в женский покой. Сам же он велел переодеть в женские одежды столько же безбородых юношей и, дав им кинжалы, ввел в покой. А персам Александр сказал вот что: «Персы, кажется, вы попировали на славу. Все, что у нас есть, и все, что мы могли достать, все перед вами. И даже, что для нас самое дорогое, мы отдали в ваше распоряжение наших матерей и сестер, чтобы вы поняли, какие почести мы воздали вам по заслугам. А царю, пославшему вас, сообщите, какой радушный прием оказал вам Эллин, правитель Македонии, угостив вас и предоставив ложе». После этого Александр приказал каждому юноше под видом женщины сесть рядом с персом. А когда персы стали хватать юношей, те перебили их. Такая печальная участь постигла самих послов и их свиту, ведь они привезли с собой челядь и повозки со всем обычным у персов скарбом. Так вот, все это вместе с самими послами бесследно исчезло. Вскоре после этого персы, конечно, начали тщательные поиски этих людей, однако Александр сумел ловко замять это дело, а именно, он подкупил перса Бубара, главу персидских должностных лиц, посланных на розыск пропавших послов, отдав ему огромную сумму денег и свою сестру Гигею. Так-то дело о гибели этих персов было улажено. А то, что эти македонские цари потомки Пердикки, действительно эллины, утверждают не только они сами, но и я убежден в этом. Кроме того, и судьи олимпийских состязаний признали это. Когда Александр пожелал принять участие в состязаниях и для этого прибыл в Олимпию, то эллины, участники состязаний, требовали его исключения. Эти состязания, говорили они, для эллинов, а не для варваров. Александр же доказал, что он аргосец, и судьи признали его эллинское происхождение. Он принял участие в беговом состязании и пришел к цели одновременно с победителем. В общем, дело обстояло так.